Глава 22. Часть 1. Понедельник, 17 сентября, в день, когда должно было состояться слушание, писатель заметил Билли в коридоре отделения ПИТ и по понимающей улыбке, ясному взгляду и кивку догадался, что это учитель. Они крепко пожали друг другу руки. «Давно не виделись», — приветствовал писатель. «Рад встрече». «Тут просто все так завертелось». «Давайте побеседуем наедине, пока нет Голдсбери с Томпсоном». Они вошли в небольшой конференц-зал, и учитель рассказал писателю о покушении, о том, что личности опять разъединились, что Аллан берет в аренду новую спортивную машину и что, как только судья аннулирует его признание, он помчится в Лексингтон на лечение к доктору Уилбур. «А кто выдавал себя за тебя во время наших встреч в прошлом месяце?» «Аллан, извините». «Артур считал, что вы расстроитесь, если узнаете, что снова произошло расщепление. Хотя обычно его не заботит, кто что чувствует. Остается лишь предполагать, что он был в шоке после стрельбы». Они беседовали до тех пор, пока не приехал Голдсбери с Томпсоном, а потом все вместе поехали в окружной суд Фэрфилда в Ланкастере. Голдсбери с Томпсоном предъявили судье письменные показания, данные под присягой докторами Джорджем Хардингом, Корнелией Уилбур, Стеллой Кэролин и Дэйвом Колом, а также психологом Дороти Тернер, с достаточной медицинской уверенностью, сходившиеся в том, что Билли Миллиган во время совершения нападений на стоянках и ограбления аптеки Грея, совершенных в период с декабря 1974 по январь 1975 года, являлся психически нездоровым человеком, страдающим от расщепления личности. Все они считали, что на тот момент он не был в своем уме, чтобы совместно с адвокатом Джорджем Келленером должным образом защищать собственные интересы. Мистер Льюс, окружной прокурор Фэрфилда, вызвал лишь доктора Гарольда Т. Брауна, который с места для свидетеля подтвердил, что лечил Билли, когда тому было 15 лет, и направил в государственную больницу Коламбуса на 3 месяца. И что теперь, в свете последних известий, он бы поменял свой диагноз истерического невроза с пассивно-агрессивными свойствами на диссоциативное расстройство личности с возможной множественной личностью. Но помимо этого, доктор Браун сообщил суду, что по требованию окружного прокурора беседовал с Билли в Афинах, и во время этой встречи ему показалось, что Миллиган знал о совершенных им преступлениях, так что, по мнению Брауна, он может и не быть множественной личностью, поскольку для них характерно не знать о том, что делают их альтер-эго. Выходя из зала суда, Голдсбери с Томпсоном были настроены оптимистично, а Билли ликовал. Он не сомневался, что судья Джексон поставит показания четверых досточтимых психиатров и психолога выше мнения доктора Брауна. Судья объявил репортерам, что примет решение в течение 2 недель. 18 сентября, глядя на то, каким возбужденным вернулся Билли из Ланкастера, и понимая, что тот боится очередного покушения, доктор Кол разрешил Миллигану уехать. Считая, что ни в больнице, ни в доме сестры он не будет в безопасности, Билли решил снять номер в гостинице «Хокинг Вэлли Мотор Лодж» в расположенном неподалеку городке Нельсонвиль. Он собирался взять мольберт, холсты и краски и поработать в уединении. Он въехал в гостиницу во вторник под чужим именем и постарался успокоиться, но напряжение было слишком сильно. Когда Билли рисовал, ему постоянно слышался какой-то шум. Обыскав номер и коридор, он подумал, что шум у него в голове, что это его собственные голоса. Билли постарался их не слушать, а сконцентрироваться на кисти, но они продолжали разговаривать. Это не были Рейджин с Артуром. Их акценты он узнал бы сразу. Значит, нежелательные. Что происходит? Он не мог ни работать, ни спать, а вернуться к Эти или в Афины боялся. В среду Миллиган позвонил Майку Рупу и попросил приехать. Увидев, как Билли нервничает, Руп связался с доктором Колом. «У тебя все равно ночное дежурство», — сказал Кол. «Останься с ним на ночь сегодня, а завтра привози сюда». С Майком Рупом Билли стало спокойнее. Они сходили в бар выпить, и Билли поведал ему о своих надеждах на то, что он будет лечиться у психиатра Сибил. «Я на пару недель лягу в больницу, пока доктор Уилбур не сочтет, что я могу снять квартиру и жить один. Мне кажется, я справлюсь, потому что даже сейчас, когда у меня проблемы, я остаюсь функционален. А потом я начну лечение, придерживаясь ее рекомендаций». Руб выслушал планы Билли на будущее и на новую жизнь, которая начнется, если судья Джексон примет решение в его пользу. Разговор длился всю ночь, заснули они только к утру, а в четверг, после позднего завтрака, поехали обратно в клинику. Билли сидел в больничном вестибюле и думал о том, что уже ничего не может делать как следует. Он чувствовал себя дураком, потому что утратил все полученные от остальных таланты. Ум Артура, силу Рейджина, убедительность Алана, инженерные знания Томми. Ему казалось, что он тупеет и тупеет, а давление все растет и растет. Стресс и страх подтачивали его силы. А шум усилился, цвета стали невыносимо насыщенными. Ему хотелось уйти в свою комнату, хлопнуть дверью и вопить, вопить, вопить. На следующий день Ванда Пенкейк заканчивала обед в столовой, как вдруг ее приятель подскочил со стула и бросился к окну. Ванда тоже развернулась и стала вглядываться в дождь, пытаясь понять, на что он так смотрит. «Там кто-то был!» — он показал пальцем. «Какой-то парень в коричневом плаще побежал в сторону моста на Ричленд-авеню и скрылся под ним. Где?» Ванда встала на цыпочки, вытянулась, насколько позволяло ее невысокое коренастое тело, но увидела лишь струи дождя на стекле и машину, стоявшую возле моста. Из машины вышел водитель, посмотрел через ограду, потом вернулся, потом снова к мосту и все смотрел вниз, как будто там кто-то или что-то есть. У нее возникло странное и неприятное ощущение. «Пойду проверю, где Билли». Она пошла по отделению, спрашивая у персонала и других пациентов, но никто Билли не видел. Она зашла в его комнату. Плаща в шкафу не оказалось. К медсестрам подошла заведующая отделения Шарлотта Джонсон и сообщила, что один из работников клиники, уехавший в город, тоже видел Миллигана на Ричленд-авеню. Услышав такие новости, вышел из своего кабинета и доктор Кол. Поднялся шум. Охрану решили не посылать, зная, как Билли не нравятся люди в форме. «Я пойду», — сказала Ванда, схватив куртку. Охранник Клайд Барнхарт отвез ее к мосту. Она спустилась к воде и стала искать беглеца под мостом среди труб. Потом пошла по берегу, глядя по сторонам, но безрезультатно. Вернувшись к мосту, она заметила водителя все той же машины и удивилась. «Вы видели молодого человека в коричневом плаще?» – спросила Ванда. Он указал на Конва, новый университетский крытый стадион, построенный неподалеку. Охранник довез Ванду до этого современного кирпично-стеклянного здания, похожего на торт с куполом. «Вон он!» — сказал Барнхарт, показывая на третий бетонный ярус, окружавший арену. «Ждите здесь», — велела она. «Я лучше сама с ним поговорю». «Но в здание за ним не заходите! Не оставайтесь с ним наедине!» — предупредил Барнхарт. Она побежала по пандусу, а Миллиган пытался открыть дверь за дверью, чтобы попасть внутрь. «Билли!» — закричала Ванда, сбегая с пандуса на бетонный выступ. «Подожди!» Он не откликнулся. Она стала перебирать другие имена. «Дэнни! Алан! Томми!» Но он шел быстро, не обращая на нее внимания и продолжая дергать двери за ручки. Наконец ему попалось не заперто, и он скрылся внутри. Ванда в Конве еще не бывала. Несмотря на страх, ведь она не знала, что ждать от Билли и зачем он сюда пришел, Ванда вбежала за ним и остановилась возле крутой лестницы, по которой он начал подниматься. «Билли, спускайся!» «Иди к черту, я не Билли!» Ванда впервые видела его со жвачкой, челюсти работали быстро и энергично. «А кто ты?» — спросила она. «Стив!» «Что ты собрался делать?» «А на что это, блин, похоже? Наверх лезу!» «Зачем?» «Спрыгну!» «Стив, спустись, давай все обсудим!» Но как она ни пыталась его убедить, Стив спускаться отказывался. Все было бесполезно. Ванда поняла, что он твердо решил покончить с собой. И заметила, как он изменился. Стал наглее, голос выше, речь быстрее, а выражение лица и тони голоса сквозила мужская агрессия. «Я пошел в сортир», — сказал он и скрылся за дверью. Ванда бросилась к выходу, выбежала за бетонные кольца, чтобы посмотреть, тут ли еще Клайд. Но он уехал. Когда она вернулась в здание, Стив вышел из туалета и нырнул в другую дверь. Она хотела пойти за ним, но он закрылся изнутри. Увидев на стене телефон, Ванда набрала номер больницы и попросила соединить ее с доктором Колом. «Не знаю, что делать», — сказала она. «Это Стив, и он угрожает покончить с собой». «Успокой его», — ответил Кол. «Скажи, что все наладится, что все будет не так плохо, как он воображает, что он поедет в Кентукки на лечение к Уилбур, и скажи, чтобы возвращался». Повесив трубку, она вернулась к двери и начала стучать и кричать. «Стив, открой дверь! Доктор Кол говорит, что ты едешь в Кентукки!» Через несколько секунд какой-то студент открыл ей дверь. Ванда увидела за ней узкий заворачивающий коридор. Она бросилась по нему, заглядывая в комнаты и залы, чувствуя себя, как на карусели в кошмарном сне. Его все нет, и она все ищет, все бежит. Заметив еще двоих студентов, которые о чем-то беседовали, Ванда закричала на бегу. «Тут парень не проходил? 1.80 м, в коричневом плаще, промокший!» Один из студентов указал вперед. «Он туда пошел?» Она побежала дальше, время от времени заглядывая и в двери, которые вели наружу, на случай, если он вышел. Наконец она действительно увидела его на улице. «Стив!» — закричала Ванда. «Подожди меня, нам надо поговорить!» «Мне не о чем с тобой разговаривать!» Подбежав, Ванда втиснулась между Билли и бетонной балюстрадой, чтобы не дать ему спрыгнуть. «Доктор Кол зовет тебя обратно!» «Да шел бы этот жирный ублюдок куда подальше!» «Он говорит, что все не так плохо, как тебе кажется!» «Ага, блин!» Стив начал ходить из стороны в сторону, яростно работая челюстями. «Он говорит, что ты поедешь в Кентукки, и доктор Уилбур тебе поможет!» «Я этим мозгоправам не верю! Несут какую-то херню про множественную личность! Это бред! Они сами спятили!» Миллиган снял свой мокрый плащ, налепил его на большое окно и занес кулак для удара. Ванда кинулась к нему, схватила за руку и повисла на ней, чтобы не дать ему осуществить задуманное. Она понимала, что ему нужен кусок стекла, чтобы перерезать себе вены, хотя стекло было очень толстым и не разбилось бы. Скорее всего, он просто сломал бы себе кисть. Но Ванда все равно держала его за руку, а он пытался ее стряхнуть. В ходе борьбы она продолжала попытки уговорить его вернуться в клинику, но он не слушал. Промокнув и замерзнув, Ванда наконец сказала. «Я устала. Предоставляю тебе выбор. Либо ты сейчас же идешь со мной, либо, ей-богу, я дам тебе по яйцам». «Не дашь». «Дам», — настаивала Ванда, не выпуская его руку. «Считаю до трех. Если не пойдешь в клинику, то я тебя ударю». «Ну, а я женщин не бью», — ответил он. «Раз. Два». Ванда занесла ногу для удара, он скрестил ноги. «Ударишь, да?» «Да». «Ну и ладно, а я пойду», — сказал он, — «наверх». «Нет, не пойдешь. Я тебя не отпускаю». Стив, наконец, вырвался и побежал по бетонной балюстраде. До земли было три пролета. Когда он добрался до самого края, Ванда кинулась на него, одной рукой обхватила шею, другой взялась за ремень и потащила прямо по бетону так, что на нем от этой борьбы порвалась рубаха. Потом Ванда заметила, что в нем как будто что-то щелкнуло. Миллиган ослаб и рухнул на пол. Взгляд стал стеклянным, и она поняла, что это уже кто-то другой. Он заплакал и затрясся. «Испугался», — подумала она. Ванда уже поняла, кто это. Она обняла его и сказала, что не надо переживать. «Дэнни, все будет хорошо». «Меня выпарят», — ныл он. «Ботинки грязные, шнурки развязаны, штаны мокрые, волосы тоже. Одежда грязная, я выгляжу неряхой». «Хочешь, пойдем погуляем?» «Да», — согласился он. Ванда подняла плащ, надела на него и повела к выходу. Наверное, Билли не раз видел это круглое здание сверху. Вернулся охранник. Его машина стояла на парковке с открытыми дверями, но в ней никого не было. «Сядем в нее, чтобы не мокнуть под дождем». Дэнни попятился. «Все нормально. Это машина охранников. Клайда Барнхарта. Вы с ним хорошо ладите. Он тебе даже нравится, да?» Дэнни кивнул и полез на заднее сиденье. Но, увидев проволочную сетку, которая ассоциировалась у него с клеткой, он вылез и задрожал. «Хорошо», — сказала Ванда. «Можем оба сесть спереди. Дождемся Клайда, и он нас отвезет». Дэнни тихонько сел рядом с ней и удивленно уставился на свои мокрые штаны и грязные ботинки. Ванда не стала закрывать двери, но включила фары, чтобы дать Клайду знать, что они пришли. Вскоре он показался возле актового зала, а вместе с ним шла Норма Дишонг. «Я ездил за ней в клинику», — объяснил Клайд, — «и мы приехали искать вас с Биллом». «Это Дэнни», — ответила Ванда. «И у него все нормально».